К неизвестной. Сюда вы, ямбы, сколько вас найдется, все, сколько есть и сколько вас сберется. Вот девка-дрянь смеется надо мной, не возвращает книжки записной, в которой вы, вам верно, неприятно. Поймав ее, потребуем обратно. А кто она, вы спросите? Да вот, что ходит дерзко, смехом корчит рот, как гальская собака, безобразно. Ее поймав, пристаньте безотвязно. Ты, девка-дрянь, нам возврати стихи, дрянь-девка, ты нам возврати стихи. Не слушаешь? О, грязь из подлой лужи, или что того еще, быть может, хуже? Однако ж мало этим заключить. Коль не берет, то в краску приводить железную собачью морду станем. Опять кричать мы громче не отстанем. Ты, девка-дрянь, нам возврати стихи. Дрянь-девка, ты нам возврати стихи. Напрасно все. Никак не поддается. Так свой прием вам изменить придется, чтоб средства снова не были плохи. Ты, честная, отдай же нам стихи. Перевод Фета.